Перед тем, как начать традиционную нашу передачу живого эфира, мне, опять же, по традиции хотелось немного поговорить и вернуться к теме, затронутой в одном из предыдущих эфиров, к теме прогресса, к теме развития. Что такое прогресс? Что такое развитие? Как правильно его понимать? И как нужно относиться ко всему этому? В сущности, инстинктивно мы все отвечаем на этот вопрос, иногда не отдавая себе отчета в том, каким образом мы отвечаем. Но в зависимости от того, как мы отвечаем на этот вопрос, что такое прогресс и что такое развитие, в зависимости от этого очень сильно меняется наша жизнь. Ответим мы на него так или иначе, мы будем строить свою жизнь, соответственно, по тому или иному образцу. Мы говорили в одном из предыдущих живых эфиров о том, что идея материального прогресса как единственно верного прогресса, как единственно реального прогресса появилась в человеческой культуре относительно недавно. Относительно недавно, где-то лет приблизительно 200 назад, появилось вот это вот представление о том, что смысл человеческого существования, смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы преодолеть некие рамки предопределенности, которые поставлены мной, моим рождением, моим происхождением, моим сословием, и преодолев это, таким образом прогрессировать. Что человек должен бросать вызов своей судьбе, должен развиваться, и что смысл человеческого существования сводится к этому бесконечному развитию. И даже если сам человек на примере своей отдельной, индивидуальной, ограниченной жизни не в состоянии достичь этого неограниченного развития или этого, как мы упоминали, Ницше, статуса сверхчеловека, то, по крайней мере, все человечество в своей эволюции должно стремиться к этому сверхчеловеческому или божественному статусу. И вот это постоянное развитие, постоянное нарушение каких-то норм и правил, постоянный прогресс, постоянный бег вперед, постоянная гонка и является, в общем-то, смыслом, целью человеческого существования как индивидуального человека, так и всего человечества. И мы можем видеть, что идея эта доминирует во всей западной цивилизации и, в общем-то, в значительной степени и восточной цивилизации. По сути дела, весь мир завоеван этой идеей. Все человечество включилось в гонку. И эта гонка, гонка экономическая, гонка политическая, гонка прогресса науки, так называемого, и так далее. Мы можем видеть, что вот эта вот идея доминирует повсюду сейчас в человеческом обществе, и все человеческое общество строит свою жизнь на основании этой идеи. И критерии развитости той или иной страны тоже определяются тем, насколько она преуспела в этой гонке, насколько она гонится вот в этом, включилась в эту гонку экономического прогресса и идет куда-то к неведомым и немыслимым вершинам и, в конце концов, к этому сверхчеловеческому статусу, статусу бога-человека. Это реальность, в которой мы с вами живем, но в то же самое время мы видим, как реальность – это потихоньку-потихоньку начинает разваливаться у нас на глазах и начинает давать сбои, по крайней мере, какую-то трещину. Тревожные симптомы появляются в самых разных сферах человеческой жизни, и сейчас любой думающий человек вправе и даже должен поставить под вопрос, насколько такая концепция прогресса, такая концепция человеческого развития, как в моем индивидуальном случае, так и в случае всего человечества, насколько она справедлива и оправдана. Есть ли для нее какие-то серьезные основания? Действительно ли это единственное верное понимание смысла человеческого существования? Вот эта бесконечная гонка. И приводит ли она на самом деле к освобождению? В конечном счете идея этой гонки, этого бесконечного прогресса заключалась в том, чтобы привести человека к освобождению, избавить его от страданий, избавить его от болезней, избавить его в конечном счете даже от смерти, потому что подспудно подразумевалось, что такой человек, завоевывающий все новые и новые пространства и отвоевывающий у природы все новые и новые рубежи, в конце концов обретет бессмертие, и это будет высшим признаком его торжества над материальной природой и будет символизировать его достижение вот этого вот божественного статуса. Однако мы видим, что, несмотря на несомненные успехи на этом пути, какие-то тревожные симптомы появляются в самых разных сферах человеческого бытия. И стоит все-таки вернуться назад и посмотреть на реальность и на то, откуда сама эта идея возникла. Мы говорили с вами, что еще относительно недавно в европейской мысли и в христианской теологии преобладало представление о том, что у каждого человека, у каждого живого существа, не только у человека, есть свое определенное место в иерархической системе. Иерархическая система – это нечто, данное Богом, и венчал эту иерархическую систему в соответствии с христианской теологией. Верховный Господь – абсолютная истина. И от Него как бы расходилась эта иерархическая лестница, и каждое живое существо занимало свое определенное положение на нем. И еще не так давно идея о том, что совершенство заключается в постоянном прогрессе, была абсолютно чужда. В общем-то, повсюду в мире существовали представления о том, что истинное совершенство заключается в том, чтобы совершенным образом исполнять обязанности в соответствии со своим положением, которое мы занимаем в этой естественной иерархии. Мы родились по воле провидения, занимаем определенное место, мы родились в определенном материальном теле, и, в общем-то, что называется, выше головы не прыгнешь. Однако, несмотря на то, что идея эта доминировала и определяла жизнь человечества и человеческой культуры в течение многих и многих веков, в какой-то момент она стала тяжелой обузой, потому что она лишила человека возможности эволюции. Вот такая статическая идея абсолютной иерархии, где каждый человек уже занимает отведенное положение, не просто каждый человек, каждое живое существо занимает отведенное положение и не может изменить свое положение, в каком-то смысле противно человеческому существу. Нам внутренне, чисто психологически, необходима перспектива прогресса, перспектива развития. И изначально эта идея, которая была взята из учения Платона, по крайней мере, в европейской культуре, это типичная платоническая идея, он развил ее в таких диалогах, как, например, Тимей. Эта идея как бы вот такой вот иерархической лестницы изначально подразумевала возможность эволюции и прогресса. Потому что Платон, описывая вот такую великую цепь бытия, само это представление было взято из Гомера. У Гомера есть такое выражение, как «золотая цепь, спущенная с неба Юпитером». Юпитер спустил эту золотую цепь, и все живые существа выстроились на разных ступеньках этой цепи. Однако сама по себе эта концепция подразумевала возможность человека продвижение вверх по этой лестнице, потому что платонические представления, представления платоновской философии утверждали, что душа перевоплощается. И перевоплощаясь, душа эволюционирует, и мы можем видеть, что сами эти представления, как две капли воды, похожи на представления ведической философии, когда та же самая Падма Пурана описывает эту великую иерархию 8 миллионов 400 тысяч видов жизни и говорит, что вся эта огромная эволюционная лестница, эволюционная система представляет собой эволюцию не тела, но духа. И что душа, переходя со ступеньки на ступеньку, получает все более и более развитое тело. В конце концов, она получает тело человека. И, получив тело человека, может развиться дальше и, в конце концов, обрести полную свободу, то есть обрести полное освобождение от тела. Это сама по себе идея духовной эволюции, заложенная в изначальной системе, была, к сожалению, полностью устранена из христианской концепции, так как мы знаем, христианство отрицает возможность перевоплощения души. И в какой-то момент такая статическая система, то, что человек должен находиться на своем месте, исполнять свои обязанности и, в общем-то, смириться со своей судьбой и таким образом понимать свое совершенство, стало нестерпимо для людей. Люди, лишенные истинного понимания прогресса и бунтовали против нее. И мы можем даже видеть, что нам самим эта идея отсутствия какого-либо прогресса или какой-то эволюции никак не нравится, так как была устранена возможность духовного развития из этой концепции, то сама по себе система эта стала очень статичной, застывшей. И люди стали бунтовать против этого, люди стали искать противоречия в этой системе и в конце концов опровергли ее. И наступила эпоха великих революций. И люди, движимые этой идеей материального прогресса, материального развития, объявили вот эти представления выдумкой эксплуататорских классов, которые решили сохранить и закрепить таким образом свои привилегии. Просто они объявили, что все это было придумано, что все это чушь, и что теперь каждый человек абсолютно свободен. Каждый человек может преодолеть эту изначальную заданность, которая определяется его рождением. Каждый человек может стать выше, прыгнуть выше головы. Для всех открыты необыкновенные возможности. И мы знаем, что на волне этой революционной идеи было построено такое великое государство, как, например, Соединенные Штаты Америки, где вот этот вот миф, американский миф равных возможностей, того, что любой разносчик газет может превратиться в миллионера или, в конце концов, стать президентом Соединенных Штатов Америки. Этот миф очень жив в американском народе, и все живут им и очень радуются этому всему. Другое проявление того же самого мифа – это знаменитая сказка про Золушку. И люди – это романтическое описание того же мифа о том, как Золушка становится принцессой. В истории эта романтическая сказка, к сожалению, имела очень кровавые примеры, когда вот эти Золушки, вознамерившиеся стать принцессами, решили доказать свою возможность и свое право стать принцессами очень кровавыми способами, уничтожали настоящих принцесс. И мы знаем, что, по сути дела, это желание не мириться со своей судьбой, а прыгнуть выше себя, развиваться в материальном смысле, привело к эпохе войны, революции, когда чернь начинала бунтовать и решила, что она должна теперь управлять государствами. Мы знаем, сколько бед это принесло человечеству, хотя, может быть, и определенных достижений тоже, опять же, материально понятых. Мы можем видеть, что два этих взгляда на мир олицетворяют, в общем-то, две известные нам хорошо гуны материальной природы или два качества материальной природы. Если концепция или представление об исполнении своего долга и того, что я должен занимать свое место, исполнять свои обязанности в том месте, какое определено мне судьбой, это типичные представления, относящиеся к гуне благости, к качеству благости, то, соответственно, представление бесконечного прогресса, бесконечного развития и немедленных плодов, которые я получаю, это типичная концепция, относящаяся к гуне страсти. По сути дела, где-то примерно 200 лет тому назад произошел коренной сдвиг во взгляде на мир у всего человечества. И вот эта вот концепция гуны благости постепенно сменилась гуной страсти, в которой мы находимся сейчас. Мы живем в цивилизации, построенной на этой идее, цивилизации, которая рвется в какие-то немыслимые дали, но при этом очень быстро и незаметно для себя деградирует до еще более низкой гуны или низкого качества материальной природы, гуны невежества. И лучше всего, пожалуй, эту идею освобождения человечества таким образом. Мыслилось все это, что человечество эмансипируется, освобождается от каких-то пут, от каких-то шор, от ограниченности предшествующих веков и от ограниченности, которую навязывали ей, в общем-то, люди, верящие в Бога и священнослужители. Лучше всего эту идею сформулировал великий французский энциклопедист и идеолог революции Дидро. Он сказал, что человечество не освободится до тех пор, пока последний священник не будет вздернут на кишках последнего царя. Довольно кровожадное утверждение, которое, в общем-то, было достаточно последовательно воплощено в жизнь многочисленными поклонниками французских революционеров, не только во Франции, но и во многих других странах. Это все то, что происходило, и в каком-то смысле психологически это понятно, потому что человеку нужно развиваться. Я уже объяснял или пытался объяснить, что так как из самой вот этой концепции иерархической структуры была устранена идея или возможность прогресса, возможность духовного развития, возможность эволюции и возможность постепенного восхождения по этой лестнице вверх к Богу, то, соответственно, сама по себе эта идея превратилась в кандалы, в какую-то цепи. Она начинала восприниматься именно таким образом и привела к бунту. И, соответственно, поэтому люди начали понимать прогресс материальным образом. Для них прогресс начинает сводиться к прогрессу материального тела, к прогрессу или к перемене своего материального статуса, материального положения. Тогда как на самом деле истинный прогресс, истинное развитие – это духовное развитие. Материя по самой своей природе не может развиваться. Материя может только деградировать. Тело наше, нам может казаться в течение какого-то времени, когда мы еще молоды, что тело наше развивается. Но на самом деле мы знаем, что тело наше обречено на деградацию, обречено на смерть, на болезни и на конечное разрушение. И тело наше ограничивает нас. Оно уже ставит перед нами какие-то границы, и мы можем сколько угодно протестовать против этих границ. Но это тело накладывает на нас границы, и мы ничего не можем сделать. Мы можем заявить очень хорошие и благие лозунги о том, что каждый человек может достичь всего, чего угодно, стоит ему захотеть. Но если я родился хромым, то я никогда не смогу бегать так же, как чемпион Олимпийских игр по бегу. Что бы я ни делал при этом, само тело накладывает на меня эти обязанности. Если я родился немым и глухим, то я не смогу ничего сделать с этим. Это самые грубые примеры, но в сущности изначально положение человека, которое задается его рождением, которое определяется провидением, в достаточной степени предопределяет всю его жизнь и возможные достижения. И глупо бунтовать против этого. Это не даст нам возможность освободиться. Но нам нужно развиваться, это несомненный факт. Человек хочет развиваться, он хочет эволюционировать. Это тоже естественно, потому что это природа духа. На самом деле, так как мы отождествили себя некогда с материей, то мы отождествили свое желание развиваться, свое желание эволюционировать, расширяться, динамическую природу именно с материей, которая, в общем-то, не способна на это. Это определенное насилие над материей. Развивается дух, может развиваться и действовать, расширяться именно дух. И если мы поймем, что истинный смысл эволюции – это духовная эволюция, в сущности. Истинный смысл прогресса – это духовный прогресс. И тут у всех есть равные возможности, одинаковые возможности, то тогда мы будем поступать правильно. На самом деле человек должен исполнять свои обязанности, которые определяются его рождением, его материальным телом, его способностями, гуной и кармой, как говорится в индийской философии, его прошлыми поступками, телом, которое он получил, и всеми склонностями, которыми он наделен, получив то или иное тело. Исполняя свои обязанности совершенным образом, он не будет мешать своей душе развиваться. Само по себе исполнение обязанностей, материальных обязанностей, еще не приводит к духовному совершенству человека. Это всего лишь предварительное условие духовного совершенствования. Просто исполняя свои материальные обязанности, человек дает себе возможность развиваться духовно. И дальше он должен прилагать определенные усилия для этого духовного развития. И когда он поймет, что именно это духовное развитие, внутреннее развитие, развитие его духа, эволюционная эмансипация, поднятие по этой лестнице, и есть истинный смысл его жизни, тогда он станет по-настоящему свободен. Тогда он не станет бунтовать против того положения, которое он занимает в соответствии со своей судьбой, кармой, предопределенностью, провидением, как ни назови это. Но он будет заниматься своим истинным делом, истинным предназначением. Он будет стараться развиваться духовно. И именно это Шри Чайтанья Махапрабху, основатель движения сознания Кришны, определил как смысл человеческой жизни. Он сказал, что да, человек должен оставаться на своем месте. Он не должен менять того места, которое он занимает в соответствии со своим положением в обществе. Но он должен прилагать усилия к тому, чтобы развиваться духовно, освобождаться духовно, как говорил об этом великий русский поэт, замечательный русский поэт Арсений Тарковский. Он говорил: «Душе осточертела сплошная оболочка. Мы находимся в этом теле, тело ограничивает нас. Но чтобы тело перестало мешать нам и ограничивать нас, мы не должны пытаться выпрыгнуть из этого тела. Мы должны просто исполнять свои обязанности в соответствии с тем, какое у нас есть тело и какое положение мы занимаем, и при этом стремиться к духовному развитию». И единственный способ духовного развития в век Кали, в этот век вражды, это повторение святого имени, повторение мантры Хари Кришна. Это слушание рассказов о Кришне, общение со святыми и с преданными. И это то, что делает радиостанция Кришналока. Радиостанция Кришналока дает людям возможность освободиться. Оно несет им действительно настоящую духовную свободу. Оно дает возможность им понять, что нужно делать и как нужно вести. И освобождает их от ненужной, бессмысленной гонки за материальной свободой, бессмысленных попыток материального освобождения, попыток изменить свое положение, прыгнуть выше себя. Мы все равно не сможем этого сделать, потому что наша судьба в достаточной степени ограничивает наши возможности. Но она дает возможность человеку, несмотря на то, что он остается в этом месте, почувствовать реальную свободу, вкус истинной свободы, истинного полета, и почувствовать перспективу, возможность развития, понять, что на самом деле мы не ограничены этим телом, этой материальной оболочкой, что дух свободен, и дух может воспарить над этим телом и пойти гораздо дальше, и прыгнуть гораздо выше, чем способно это тело, прижатое к земле. Оно дает человеку действительно эту свободу, и каждый, кто попробовал это, кто начал повторять святые имена, слушать Кришнароку, слушать Киртан, начинает ощущать это удивительное, сладкое чувство свободы, начинает чувствовать, как тот ужасный груз, который придавливал его к земле, спадает. Он понимает, что дух выше, чем эта оболочка, обреченная на смерть и на гибель, что дух может подняться на нее и попрать смерть, может подняться над смертью, над телом, над всем остальным. И что возможности развития для духа не ограничены. Как говорил Чайтанья Махапрабху, «Анандам Будди Варданам». Повторяя святое имя, мы начинаем ощущать океан блаженства, океан духовного блаженства, океан этот постоянно расширяется, он не стоит на месте. Мы действительно обретаем эту динамичную природу духа. Мы понимаем, в чем заключается истинный смысл эволюции и развития, и это развитие действительно бесконечно. Это развитие бесконечно, и оно приносит благо всем остальным, тогда как мы знаем, что материальное развитие, материальный прогресс, к сожалению, очень часто происходит за счет кого-то, за счет нашего ближнего, за счет природы и за счет всего остального. И именно в этом заключается истинный смысл человеческой жизни и идеальное общество, когда люди исполняют свои обязанности, как это положено, но при этом остаются духовно свободными и основную свою энергию, основные свои силы прилагают к тому, чтобы развиваться духовно, обретать это самое великое духовное освобождение. И поэтому мантра Хари Кришна называется «Великой песнью освобождения». Любой человек, кто услышит, просто услышит эти замечательные звуки, соприкоснется с этим или начнет произносить святые имена, сможет ощутить это на своем опыте. Он узнает вкус свободы, как сейчас по Москве развешаны плакаты рекламные. Люди очень тонко играют на этом желании человека освободиться. Там изображен парящий орел над каким-то американским городом с небоскребами и реклама очередных сигарет, естественно, которая называется «Вкус свободы». Но любой материальный прогресс и любые материальные приспособления только порабощают человека, только привязывают человека. Никакие сигареты не сделали человека свободнее. Сигареты и любые другие наркотики только еще больше привязывают его, порабощают его. Люди не очень честные, играют на этом желании человека освободиться, и вместо того, чтобы дать ему истинное освобождение, истинное спасение, еще больше закрепощают его. Но мы должны быть по-настоящему разумными. Мы должны понять, что истинная свобода – это свобода духа. Истинная свобода – это свобода от материальных желаний, свобода от материальной оболочки. И истинная свобода приходит к человеку, когда он начинает ощущать вкус святого имени и соприкасается с Богом, повторяя его святые имена. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну, пожалуй, на этом я закончу свою вступительную беседу. Теперь я готов ответить на ваши вопросы. Алло? Да-да. Разрешите вопрос? Да, пожалуйста. Ваше гражданское имя Вадим Михайлович? Угу. Я боюсь ошибиться в духовном имени, извиняюсь, что к вам так... Пожалуйста, спросить. Пожалуйста. Вадим Михайлович, в унисон с вашей концепцией, которую вы изложили, я благодарю вас, во-первых, за саму тему «Человек в обществе» и динамика общества, развитие его. Меня очень было интересовало ваш маленький комментарий к двум концепциям. Духовной и другая концепция казенный атеизм, автором названа. Казенный атеизм, вот так. И первая духовная. А автор вот кто. Это не больше, не меньше, как доктор физико-математических наук Сергей Харужий, который говорит, что даже на уровне подлинной науки возникает проблема общества и человек в обществе. И на сегодня, говорит, я как физик и математик призван упорядочивать мысли. Первая концепция, я ее формулирую как ноогенез, духовное развитие общества, в основе которого централизующее начало, фокусирующее все ипостаси человека, сознание, ум, воля, чувства и так далее. И то, что вы говорили, природой задано человеку интуитивно тянуться к Всевышнему разуму, к Богу. И вот первая концепция. А вторая концепция у него, это концепция, вот он ее называет, антропологический авантюризм, невежественная человекоинженерия или вот казенный атеизм, который настолько заблудил общество, не взирая на цивилизации ступени их, потому что он общество не воссоединяет, не централизует, а разрушает ценности, просто негативные. Это невежество, страсть, рознь, вражда в обществе. И здесь именно возникают псевдоутопии и культы, и великие переломы в обществе, которые никак не получаются. Понимаете? А вывод у него колоссальный. Он говорит, что сейчас каждый мыслящий человек уже понимает, что не в отдельном каком-то государстве, а плоды вот этого невежества, какая-то общая порча планетарная произошла, и люди стремятся исцелиться. Почему я заняла эти минуты? Потому что не далее, как вчера, по радио, по нашей вот программе, выступил биофизик. Назвал он себя Михаил. Он сказал, что его смущает очень, не уводит ли людей от реальной жизни вот тематики Кришналоки, вот радиопрограммы. Вы понимаете? Так вот, ему отвечает тоже физик, доктор физико-математических наук. Ваше впечатление о его концепциях вообще совпадает с вашими, конечно, наверное? В общих чертах. Да. Это, безусловно, так. И, как мы уже говорили, произошел определенный сдвиг взгляда на мир, мировоззрение человечества. Если человечество до этого смотрело на мир через очки гуны благости, то где-то примерно 200 лет тому назад эти очки заменились на гуну страсти, на страсть и на понимание именно вот этого вот материального прогресса, материальных плодов, материального развития. И очень быстро это приводит к деградации, которая происходит буквально на наших глазах. Но... Я думаю, что просто представление о неком едином начале, едином высшем разуме еще само по себе не спасет человека. На самом деле этого еще недостаточно. Нужно еще очень ясное понимание того, что представляет собой этот единый разум, объединяющий все. Это абсолютная истина. Просто сказать «абсолютная истина» еще очень мало сказать. Это слишком абстрактная концепция, которая не может или очень мало, небольшое количество людей может сдвинуть с мертвой точки. Но если мы дадим им действительно истинное представление об абсолютной истине, что есть эта абсолютная истина, как можно приблизиться к ней, как можно увидеть ее, как можно оказаться лицом к лицу перед ней и услышать звуки флейты, на которой играет абсолютная истина Кришна, то такое представление, безусловно, несет гораздо больший потенциал, может сдвинуть человека с мертвой точки и заставить его действительно стремиться к эволюции духовной, не просто стремиться к ней, но и действительно двигаться в этом направлении. Великий Вольтер еще говорил: «Закон не заработает, если нет морали». Духовного начала нет, законы абсолютно точно не срабатывают. И Черномырдин, его знаменитая фраза: «Хотели как лучше, получилось как всегда». Я благодарю вас. Всего доброго. Это действительно, еще, может быть, два слова по поводу того, о чем мы говорили. Человечество хочет исцелиться. Очень многие люди действительно ищут исцеление, ищут лекарства или панацеи от всех бед. Но далеко не многие люди действительно ищут в том месте, и, к сожалению, они ищут этого лекарства опять в той же самой гуне страсти. Например, такая распространенная дисциплина современная, как современная медицина, аллопатическая медицина, это типичный пример науки или знания в гуне страсти. Вся аллопатическая медицина основана на этом желании быстрого результата. Быстрого материального результата, когда устраняются последствия болезни, когда лечится болезнь сама или даже не болезнь, а какие-то внешние поверхностные симптомы. И мы можем видеть, к каким последствиям это приводит, что человек излечивается от какой-то пустяковой болезни, но излечиваясь от нее с помощью этих лекарств, зарабатывает гораздо более серьезные болезни, хотя они устраняют симптомы пустяковые болезни. И именно в таком же состоянии находится все человечество. Мы ищем какие-то рецепты или способы избавиться от каких-то пустяковых материальных проблем, но так как сами эти способы материальны, сами они находятся в гуне страсти, то в результате мы создаем гораздо более серьезную проблему. И уже для решения ее нам нужно прибегать к гораздо большим средствам. Мы потратим эти средства, но так как это решение опять лежит в материальном ключе, то мы создаем еще более серьезные проблемы. И в конце концов мы запутываемся в этих проблемах, и руки наши опускаются. Нужно подняться над этим, перестать видеть вот не дальше собственного носа, посмотреть чуть-чуть дальше, посмотреть выше и понять, что корень проблем, корень бед лежит именно в отношении человека к миру, к себе, в его понимании действительно прогресса, эволюции и в его понимании своего места в этом мире. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Хари Кришна. Хари Кришна. Примите мои поклоны. В вступительном слове вы замечательно сказали о развитии души. Развиваться духовно можно только тогда, когда человек подошел к той черте, когда он готов развиваться духовно. Если человек не готов, он не будет этим заниматься. Ведь не было прецедентов, когда через вайшнавскую, ведические знания, время приостановилось или пошло вспять. Ведь все люди, души, которые пришли наслаждаться, и только. Можно ли при этом рассматривать, что те знания, которые даются через ведическую культуру большой массе людей, это знания, которые на перспективу, на много-много жизней вперед? Ну, во-первых, 500 лет тому назад пришел Чайтанья Махапрабху, и миссия Чайтанья Махапрабху заключалась в том, чтобы дать эти знания каждому, независимо от того, готов он к ним или не готов. И большая часть из нас действительно не готова к восприятию этого знания. Однако, что происходит при соприкосновении человека с этими знаниями, прежде всего при соприкосновении человека со звуками, трансцендентными звуками святого имени, сердце человека меняется. И даже если он не был готов, в нем начинается внутренний процесс. Стоит человеку даже просто один раз услышать звук святого имени, как некий незаметный процесс начнет происходить в нем, и рано или поздно он созреет, он поймет, он откроется к восприятию этих знаний. Так что я не согласен с вами, что мы как бы работаем на будущее. Нет, мы работаем для людей, которые есть сейчас, и мы подготавливаем эту почву, и, в общем-то, на своем опыте мы убедились в том, что хотя вначале мы не были готовы к восприятию этого, каким-то образом, каким-то чудом эта готовность пришла, и многие радиослушатели, я уверен, смогут подтвердить это. То есть вы хотите сказать, что это действует, ну, не мгновенно, но прямо сейчас? Да, безусловно. Тогда второй вопрос. Есть ли, можно ли назвать, каково соотношение возвращающихся и падающих душ? Ну, я думаю, что это слишком глобальный вопрос. Мне никогда и нигде ни в каких священных писаниях не попадалось вот это вот соотношение. И, видимо, в разные века, в зависимости от того, какие законы действуют, это соотношение может быть разным. Но сейчас, хотя бы вначале сказали, что как бы не может быть движение вспять, но в самих священных писаниях говорится, что в Кали-югу будет промежуток времени, как бы золотого века, сати-юги, когда время повернется вспять, когда время как бы Кали-юги остановится, и Кали-юга на какое-то время отступит. Так что все бывает. Еще вопрос. Вот в священных писаниях сказано, что каждую секунду наше тело изменяется, то есть стареет, но душа при этом остается неизменной. Кроме чисто теоретического утверждения, что душа неизменна во времени, существуют ли какие-то еще доказательства этого факта? Ведь если душа есть источник энергии материального тела, ну, частичный хотя бы источник, то эта энергия расходуется, стало быть, душа изменяется в каком-то количественном соотношении. Но по определению она является неизменной, стало быть, каким-то образом она должна восполнять эту энергию. Что это за процесс? Даже в материальном мире есть пример как бы вот неиссякаемого источника энергии – это Солнце. Солнце в течение миллиардов и миллиардов лет излучает гигантское количество энергии. Тем не менее, мы не видим, чтобы эта энергия иссякала. Но это материальный объект. Естественно, рано или поздно она обречена на иссякание, на какое-то угасание. Но говорится, что энергия души больше, чем энергия тысячи солнц. И это сравнение, естественно, неадекватное, потому что духовная энергия по определению неиссякаема. Дух по определению неиссякаем. На санскрите это называется авьяям. Авьяям значит неисчерпаемый. Душа неисчерпаема. Просто материальное тело таким образом устроено, что в какой-то момент оно не может уже быть проводником этой духовной энергии, исходящей из души. Несмотря на то, что душа излучает эту энергию, энергия остается, потому что источник этой энергии неиссякаем. Если какая-то термоядерная реакция может дать такой огромный источник энергии в течение такого долгого времени, то что же говорить о духе? Получается, по определению, опять же. Нет, почему? Мы можем видеть также какие-то доказательства этого. Например, мы можем видеть, как люди... Во-первых, можно посмотреть на самого себя. Можно посмотреть, с каким удивлением мы встречаем изменения, которые происходят с нашим телом. Как мы, в общем-то, недоумеваем, что тело перестает слушаться нас. Мы, душа, не понимаем, почему у нас вдруг становится мало энергии, почему мы вдруг перестаем видеть. Мы не можем смириться с этим в сущности. И мы можем видеть, как это даже обычная поговорка, что ли, о том, что дух остался молод в старом теле. Иногда про человека старого говорят, что душа у него все равно молодая. Почему? Почему ее энергия не истощилась за все это время? По определению, да, но экспериментальные подтверждения этого тоже вокруг нас. И, в общем-то, человек не может понять, что с ним происходит. Он не может понять, почему, собственно, у него становится меньше энергии, потому что внутри он ощущает себя таким же, абсолютно неизменным. Он совершенно недоумевает, почему, собственно, вдруг как-то он не может делать того, что он делал раньше. И... Он себя сравнивает с телом, и здесь все понятно, вот, в отношении души здесь. И тогда последний вопрос, если можно. А в чем смысл существования Кришны? Все такие вопросы, когда они начинают относиться к Кришне, лишаются смысла какого бы то ни было, потому что Кришна своим бытием придает смысл существования всем остальным. Мы не можем задавать такие вопросы по отношению к нему. По отношению к нему нельзя спрашивать «почему?». Так, потому что «почему» – это значит, что есть какая-то причина выше него. Когда мы спрашиваем, в чем смысл существования Бога, это значит, что есть некая причина, которая оправдывает его существование, нечто выше его. Потому что смысл существования подразумевает существование чего-то высшего, но выше него нет ничего. И нельзя спрашивать, почему Кришна такой, а не другой, почему он существует, в чем смысл его существования. Это противоречивый по самой своей природе вопрос. Он существует, потому что он существует, потому что это вечный закон. Смысл нашего существования определяется им, и по отношению к нам, по отношению к человеку, к относительной истине. Мы можем задавать такие вопросы. Почему? Потому что всегда есть некая более высокая истина и причина у этого всего. Но по отношению к нему мы не можем задавать таких вопросов. Спасибо. Почему? Потому что он такой. Спасибо, Хари Кришна. Угу. Алло? Алло. Да. Хари Кришна. Хари Кришна. Вот я хотел бы скептический вопрос задать. Давайте. Почему, собственно говоря, можно быть уверенным в том, что повторение Махамантры – это не процесс самоубеждения? Вот потому что, допустим… А в чем вы себя убеждаете? Ну вот, допустим, человек… есть такое сравнение, что когда повторяется святое имя, это совсем другое, нежели когда повторяешь что-то другое, допустим, Кока-Кола, да? Да. И разница в том, допустим, вот можно предположить, что если мы повторяем Кока-Колу, мы знаем, что это Кока-Кола. Поэтому мы повторяем ее без того чувства, с которым мы повторяем Хари Кришна. И поначалу человек, который повторяет Хари Кришна, он как бы тоже не повторяется с тем чувством, с которым повторяет это после того, как он узнает уже о Кришне. Я могу вам сказать на собственном примере, что когда я стал повторять Хари Кришна, я не знал вообще, что это такое, зачем я это повторяю. Единственная причина, по которой я это делал, потому что мне сказали, что у меня аура будет сильнее и шире, и что я начну видеть ауру других. У меня не было абсолютно никакого чувства ни по отношению к Кришне, ни по отношению никому. Я ничего себе не внушал, потому что, в общем-то, что тут внушать, непонятно. Я совершенно не знал философии святого имени, теологии святого имени, всего того, что стоит за всем этим. Я просто стал повторять святое имя. И я почувствовал что-то странное. И в какой-то момент я вдруг почувствовал необычайную радость и свободу. Мне показалось, что я не хожу по земле, а парю над ней. Хотя я абсолютно не знал даже, что такого эффекта можно ожидать. Я, в общем-то, рассчитывал на очень небольшой эффект, на то, что моя аура будет сильнее. Ну, можно же посчитать, что это просто процесс... желание, сильное желание получить чего-то, может быть, подсознательное. Я не могу даже сказать, что у меня было очень сильное желание. Я делал это чисто так, из представления о том, что, может, хуже-то не будет. Я даже не очень верил в это во все. Там не было... Я могу представить себе, что если действительно человек очень сильно верит в это во все, нет, то тогда это может как-то таким образом сработать. Нет, это был в каком-то смысле абсолютно чистый эксперимент. Там не было ни особенно сильного желания, ничего. Не было даже особенно сильной веры. Долгое время я недоумевал, а, собственно, зачем я это делаю, почему я это делаю, что со мной происходит. Но, тем не менее, что-то происходило, и мне стало очень интересно. И чем дальше это происходило, тем интереснее мне становилось. И до сих пор мне по-прежнему интересно, что же происходит и чем все это кончится. Понятно. А насколько может тогда повредить вот такая вот как бы искусственная попытка что-то вложить в святое имя? Это не искусственная попытка, это сознательное повторение святого имени, и чем более сознательно мы это делаем, тем более быстро будет происходить наше духовное развитие. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что святое имя нужно повторять как ребенок, который зовет свою мать, обращаясь к ней, как ребенок, который плачет, призывая свою мать. Это как раз самое лучшее, это самый лучший способ. Это не искусственное повторение, это самое лучшее, что может быть. Я имел в виду, то есть, если человек искусственно хочет как бы получить то, что пока он не может получить, если он как бы выдумывает себе, что повторяет это имя. Так или иначе, даже если он выдумывает что-то, повторяя святое имя, лучше не выдумывать. Лучше быть очень честным, лучше не пытаться действительно как-то прыгнуть выше собственной головы, а просто очень честно это делать перед самим собой, не пытаясь прославиться таким образом. Это лучше. Но даже если он выдумывает, то тоже ничего страшного. В конце концов, если он просто повторяет святое имя, то святое имя очищает, и все это наносное внешне уйдет рано или поздно. Вот. Но лучше, конечно, это называется сахаджи, когда человек начинает принимать свои материальные эмоции, материальные чувства и в конечном счете материальное вожделение за духовные эмоции, проявление духовных эмоций. У него вдруг ни с того ни с сего в самом начале на глазах начинают появляться слезы, и он начинает воображать, что он очень возвышенный, что он уже практически находится в любовных отношениях с Кришной, и появляются галлюцинации всякого рода, и в конце концов это приводит к достаточно неприятным явлениям. Это сахаджи, когда человек как бы обусловленный, еще находящийся под влиянием материальных страстей, хочет прыгнуть выше собственной головы в духовном отношении и принимает все это за проявление каких-то духовных чувств. Нет, это духовный процесс, это долгий процесс, долгий путь, путь постепенного очищения. Но что самое удивительное, что даже в самом начале человек может почувствовать уже что-то, может почувствовать свободу. И в сущности, это может быть не такой уж долгий процесс, все зависит только от нашей искренности, от нашего желания. Но притворяться не нужно, это факт. Понятно. А можно еще один вопрос? Да. А вот скажите, пожалуйста, насколько человек может очиститься в своей жизни? Вот, допустим, вы вот как бы всегда были умным человеком, то есть закончили школу очень хорошо, институт, потом вот это, может быть, привело, помогло очень хорошо вам понять философию, а какой-то другой человек, может быть, и не обладает таким достоинством, и, может быть, он никогда даже не сможет понять глубоко философию, и это может помешать очень сильно в развитии. Это может помешать, а может помочь, потому что иногда мы наблюдаем явление горя от ума. Человеку умному труднее в каком-то смысле принять философию сознания Кришны, потому что у него более тонкие и более сильные привязанности. Человек простой очень часто как бы легко и всей душой отдается сознанию Кришны, и мы можем видеть, что такой человек, несмотря на какую-то свою внешнюю простоту, может достигать очень глубокого понимания духовной философии, духовных вещей. Он может не излагает это очень красиво, но когда он говорит это очень искренне, то видишь, как глубоко он все это понимает. Это не зависит от ума человека. Я видел очень умных людей, которые никогда не принимали сознание Кришны. Им можно было приводить все возможные аргументы, самым изысканным языком изъясняться, цитировать все возможные авторитеты, но, тем не менее, вот эта привязанность к собственному умствованию, которая является самой тонкой привязанностью, привязанность к своему собственному уму, очень сильно мешала им. И наоборот, я видел очень простых людей, которые очень искренне, открыто принимали это, и можно было видеть, как чудо происходило буквально на наших глазах, как они преображались, и какого глубокого понимания, какого-то внутреннего они достигали. Спасибо. Угу. Алло? Да, я вас слушаю. Такую тему затронули, обширную, что эта тема, наверное, для полугода беседы. И потом даже не знаю, будут ли вам благодарны некоторые люди, поскольку в прошлом веке над этой темой очень много бились и копья ломали, сами знаете. Я хочу сказать о Константине Леонтьеве. Ведь он предупреждал, один из первых, о вреде вот этого прогресса, о вреде прогресса, который буквально не смотрит на то, что после него остается. Вот я прочитаю, что он писал. Вот. Настоящий прогресс, знал Константин Леонтьев, это ход от простейшего к сложнейшему, а не против движения вперед. И скоро вперед, его слова, не значит непременно идти к высшему и лучшему. Идти все вперед, и еще быстрее можно и старости, и смерти, и к бездне. Вот, еще одна цитата написана в 89-м году. Вот посмотрите, как она актуальна. В 1889-м. Однородное буржуазное человечество, дошедшее путем всеобщей всемирной однородной цивилизации до такого однообразия, в котором находятся дикие племена, такое человечество или задохнется от рациональной тоски и начнет принимать искусственные меры к вымиранию, например, могут только приучить всех женщин перед совокуплением встретить известные жидкости, и они перестанут рожать, что наблюдается. Или начнется, да, слова Константина Леонтьева, 89-й год, или начнутся последние междоусобия, предсказанные Евангелием. Я лично в это верю, он верит, конечно. Да. Или от неосторожного и смелого обращения с химией и физикой. Люди, увлеченные оргией изобретения и открытием, делают, наконец, такую полезную физическую ошибку, что и воздух, как свиток, сольется, и сами они начнут гибнуть тучами. Но это и произошло примерно у нас в Чернобыле. Вот, и ну, в другие времена, даже в самом испытании, я думаю, ядерного оружия и всего, всего прочего. Ну и затем, вот он много у него пишет статей, он исследует, значит, религию западную, очень и папство восхваляет, и помнит и по описаниям те процессии, какие происходили в Европе, как все было, начиналось прекрасно, и как потом, в результате всего этого прогресса, как все сошло на нет. Вот, ну вот вы упоминали, я несколько философов эпохи революции французской. Вот, и вот здесь вот он говорит, вот был у него диалог с Достоевским. Достоевский читал, говорил о том, своей речи, но он делал скидку на то, что, видимо, он ошибся просто. Вот, и говорит, вот он пишет. И как мне хочется теперь, ну, поскольку здесь прогресс у нас, вы как говорите, мы в Америке, вот сейчас у нас американизация идет, вот, тогда с Запада многое шло. Вот, он прекрасно понимал, ведь его фраза «надо подморозить Россию, чтобы Россия не пропала». Вот, не только Россия, он и про другие страны говорил, он охватывает очень широко всю эту проблему, но у нас не очень его любят до сих пор, и тогда у него очень было мало сторонников. И вот он отвечает Достоевскому. И как мне хочется теперь в ответ на странное восклицание господина Достоевского о народе Европы. Они не знают, как они нам дороги. Воскликнуть не от лица всей России, но гораздо скромнее, прямо от моего лица. И от лица немногих не сочувствующих. О, как мы ненавидим тебя, современная Европа, за то, что ты погубила у себя самой все великое, изящное и святое, и уничтожающее у нас несчастных сколько драгоценного твоим заразительным дыханием. Но я, понимаете, все не могу рассказывать, вы сами меня читали, но ведь он же жизнь закончил в этом похороне, по-моему, Лавре, в нашей вот подмосковной Сергиевской Лавре. Вот, затем ушел монахом по Коптину пустынь. Ну, в общем, это была трагедия его жизни. Его ведь не понимали при жизни, не понимали. Uh-huh. И он понимал, как вот вы говорите про Хупата, как он наблюдал разные там и черешков, и растения, и все это. Так и Леонтьев, он тоже оценил красоту цветка, все наблюдал. Он понимал, что это все нерукотворно, и что прогресс, так же, как и про Хупата говорил. Вы извините. Такой прогресс не создал, от того, что создал Бог. Я просто вот хотела эту ремарку, а там уже дальше... У вас очень интересные речи, очень интересные вопросы, вы затронули очень интересную тему, по ее поводу можно много сказать, но, к сожалению, вас очень плохо слышно, и я очень боюсь, что большинство слушателей, ваша речь неразборчива. Это единственное, что меня смущает. Поэтому, может быть, я скажу несколько слов еще по ходу того, что вы сказали. Спасибо вам большое. Это действительно удивительное прозрение Леонтьева, и мы можем видеть, что многие мыслящие люди видели о том, что человечество пошло по не очень правильному пути, что оно заблудилось, что оно пытается найти истину там, где ее, в общем-то, особенно и нету. И многие пытались предостеречь людей, многие пытались как-то что-то сделать, чтобы скорректировать вот этот вот курс развития человечества. Леонтьев не один. Многие люди предупреждали об этом. Но самое удивительное в том, что этих предостережений никто никогда не слушает, или очень малое количество людей прислушивается к ним. И, в общем-то, от одних предостережений ничего не меняется в человеческой жизни. Дело в том, что люди же не случайно идут так или не иначе. Они движутся, идут на поводу своих материальных желаний. И проблема-то не в том, чтобы предостеречь человека, не в том, чтобы сказать «не делай этого». Потому что даже если он сейчас не сделает этого, но желание останется у него в сердце, если ты остановишь его на полпути к этому или схватишь его за руку, то потом, когда вас рядом не будет и некому будет его предостеречь, он все равно сделает это, потому что желание остается в его сердце, и он не знает, как к нему относиться, он не знает, как с ним совладать. В этом вся беда. Мы можем сколько угодно кричать, предостерегать, еще что-то, но очень немногие люди услышат нас. Именно те люди, как говорил один из предыдущих слушателей, только те, кто готовы, только те, кто действительно уже более-менее разумны. Но если речь идет о масштабах человечества, о масштабах каких-то исторических, то чтобы изменить его курс, мало просто предупреждать, предостерегать. Нужно еще дать метод, с помощью которого люди могут избавиться от желаний, могут совладать с ними, смогут увидеть вообще, к чему это все приводит. И вот этим-то и удивительно, конечно, духовная практика, любая духовная практика, но прежде всего духовная практика бхакти-йоги, которая дает возможность человеку изменить свое сердце, вырвать из него материальные желания, посмотреть на все это по-другому, освободить сердце, очистить сердце от материальных желаний и действительно остановиться, выйти из этой гонки. Вот это самое удивительное. Вот. А просто призывы, они хороши. Их нужно делать, но мы знаем, что, что всех провидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Иногда люди просто пророчащие, люди просто как бы каркающие, предостерегающие других. Другим это не нравится. Но если дать им реальный метод, причем не просто реальный метод, но метод, который может дать им возможность ощутить некое высшее счастье, некую высшую свободу, то тогда шансов гораздо больше. Алло? Алло, Харе Кришна. Харе Кришна. У меня невеста. Вопрос мой такой. Я прослушал вступление, которое вы сказали. Вот, но я боюсь, что некоторые люди, те, которые находятся в уни страсти, те самые бунтари, которые, скажем так, материалисты, которые хотят прыгнуть в ваши выше головы, как вы говорите, они не поймут вас. Вот. И если можно, вот что бы вы могли сказать именно для таких людей? Может быть, для того, чтобы чего-то добиться действительно в жизни, следует обращаться к Кришне или как-то. Словом, не могли бы вы сказать то же самое, но так, чтобы это было понятно именно вот для таких людей. Ну, это уже сказано не мной, это уже сказано Шукадевой Госвами Шримад Бхагаватам, где он как раз в начале перечисляет длинный список различных полубогов, то есть тех существ, которые могут исполнить любые материальные желания. И там приведен этот список во второй песне, в начале второй песни, в третьей главе. Приведен список всех возможных материальных желаний, материальных благ, которых может только поставить себе человек. И приведен соответствующий полубог, который может исполнить эти желания. Там говорится, что если вы хотите обрести хорошую, красивую жену, то нужно, соответственно, молиться и поклоняться богине Уме. Если вы хотите обрести замечательное здоровье, быть очень здоровым и прожить свою жизнь счастливо и не болеть никогда, то нужно поклоняться богу Солнца Сурии, делать там Сурию Намаскары, читать соответствующие мантры, обращенные к Сурии и так далее. Если вы хотите обрести власть, силу, могущество, деньги, есть соответствующие полубоги или соответствующие материальные агенты, которые могут исполнить все эти ваши желания. Но завершает он этот список очень многозначительным утверждением. Он говорит, что «но независимо от того, кем вы являетесь, если у вас все материальные желания, которые только есть, или у вас нет никаких материальных желаний, или вы стремитесь к освобождению, вы хотите достичь освобождения, обрести спасение, независимо от того, к какой категории людей вы относитесь, все равно нужно поклоняться Кришне, нужно поклоняться Верховной Личности Бога, потому что Он является самым могущественным, и Он может исполнить все наши материальные желания, и более того, исполняя наши материальные желания, Он сможет помочь нам избавиться от них, помочь нам очиститься, и не просто достичь материальных желаний, но еще и избавиться как бы от неприятных последствий материальных желаний. Материальные желания, к сожалению, как говорится в Бхагавад-гите в самой, в начале, когда мы получаем исполнение наших желаний, это подобно нектару, но очень часто в конце это оборачивается для нас ядом. И мы наслаждаемся в начале, но потом последствия приходят, и мы начинаем страдать. И очень часто даже связь это вполне очевидна, что мы страдаем именно потому, что до этого наслаждались. Это достаточно естественная такая вещь. Любые материальные наслаждения, какие бы они ни были, мы можем быть очень счастливыми от того, что мы выпьем бутылки водки, но потом неминуемо наступит похмелье. И все материальные наслаждения работают именно по этому принципу. Сейчас ты наслаждаешься, можешь быть уверен в том, что потом ты будешь страдать. Но если мы обращаемся за исполнением своих материальных желаний к Богу, Кришне, Акама Сарва Камама, Мокша Кама Удара Дих, Тиврена Бхакти Йогина. Бхакти Йога обладает такой необычайной силой, что она может исполнить все наши материальные желания, очистить нас при этом. Или если у нас нет материальных желаний, то она тоже может привести нас к духовному прогрессу. И это самый лучший способ. Так что все уже сказано, и об этом мы тоже не раз говорили в наших передачах. Алло? Алло. Да. Здравствуйте, Харе Кришна. Харе Кришна. Пожалуйста, мои поклоны примите. Пожалуйста, ответьте мне на несколько вопросов. Будьте добры, какой смысл можно... Каковы смысловые акценты, и где и когда уместна мантра «Угран Вирам Махавишнун Джаланда» и вот так далее, вот это. Угу. Вот. И будьте любезны, вторая мантра, которую я слышал, Ом Хрим Шрам Грам и так далее. Вот, если можно, вот вторую часть, вторую строчку, вы не могли бы просто повторить? Ом Хрим Шрам Грам Вирам и дальше Джавантам. Уграм вирам Махавишнум Джвалантам Сарватам Укхам Нрисимхам Бижанам Бадрам Мритю Мритям Намам Яхам. Это мантра, обращенная Господу Нрисимхе. Это защитная мантра. Когда мы просим Его защитить нас, оградить нас от всех материальных напастей, от каких-то несчастий. И это действительно очень могущественная мантра. Там говорится, что Господь Нрисимха может оградить нас даже от смерти. Даже смерть боится Его. И даже перед лицом смертельной опасности, произнеся эту мантру, можно оградить себя. Ом хрим кшравам уграм вирам джвалантам сарватам укам нрисимхам биженам бадрам мритю мритям намам яхам. Спасибо. А вторая мантра, я имел в виду ту, которая начинается Ом хрим кшравам уграм вирам, потом, по-моему, джвалантам сарватам ирам, что ли, вот последние три слова можно услышать? Вы говорили в живом эфире, в позапрошлом, по-моему. Я ее сейчас произнес. А, нет, это другая. Угу. Это та же? Если это та же, я понял. Та же самая. Спасибо большое. И еще можно вопрос? Угу. Один. Я не уверен, что я смогу его задать, прошу прощения, попытаюсь. Почему, если в какой-то момент какой-то своей духовной практики преданный какой-то, вот там, ну, какой-нибудь преданный, вдруг ясно, совершенно отчетливо осознает, что форма Господа, тело Господа, сам Господь является, вбирает в себя все объекты Его, как бы вбирает в себя все объекты желаний, материальных желаний этого преданного. Вот такое вот странное ощущение. Может ли бы... И почему, как бы осознав это, и вот ощутив это, все равно впоследствии в какой-то духовной практике эти же желания опять как бы растекаются на любые непонятные объекты и все равно имеют огромное действие вот на такого преданного. Я задал этот вопрос? Вы задали, я, конечно, не уверен, насколько я понял его, насколько правильно я его понял. Ну, простите, пожалуйста. Спасибо. Но... В какой-то момент мы действительно можем понять, что Господь может, способен исполнить все наши желания. И стоит нам просто увидеть Его, как все наши желания исполнятся мгновенно. Как в Шримад-Бхагаватам есть такой пример Друва Махараджа. Он имел очень большие материальные желания. Он хотел завоевать царство, обладать царством, которое превышает всю Вселенную. Он, по сути дела, хотел власти над всей Вселенной, и он хотел, чтобы он был царем. Это сильное, большое материальное желание. Но когда он увидел перед собой Господа, и Господь дотронулся ему до головы своей раковиной, он стал молить его, чтобы он не исполнял ни в коем случае никаких его материальных желаний, потому что все они с лихвой исполнились, и он абсолютно счастлив, ему не нужно ничего. И, обращаясь к нему, он говорил, что я искал какие-то осколки стекла, А вместо этого я нашел драгоценный бриллиант, и теперь мне уже, конечно, не нужно никаких осколков битого стекла, мне достаточно обладать этим бриллиантом. То есть, это несомненный факт, стоит нам действительно увидеть перед собой образ Господа, то все наши материальные желания мгновенно исполняются, и причем навсегда. Если же мы просто как бы мысленным взором увидим облик Господа, и, по крайней мере, теоретически поймем, что все наши желания в этот миг могут исполниться, то это достаточно большой импульс для дальнейшего духовного прогресса, но, к сожалению, еще не гарантирует, не защищает нас от того, чтобы все-таки материальные желания в какой-то момент опять не возникли у нас, и мы опять не попытались искать их исполнение вовне, в каком-то материальном мире. Это просто еще не полнота нашей реализации, недостаточная глубина понимания. Если мы увидим Господа, действительно окажемся рядом с Ним, соприкоснемся с Ним, окажемся просто вот в поле, которое Его окружает, в этом удивительном сиянии, увидим эту потрясающую, поразительную, нестерпимую красоту, то все наши желания будут удовлетворены с лихвой, и мы забудем о них навсегда, навеки. Алло? Алло, здравствуйте, Харе Кришна. Добрый день. Динатха Прабу, вот такая возникла проблема. Вот мне уже как бы стало нравиться находиться в сознании Кришны, общаться с преданными, и вдруг случайно мне попало в руки такие произведения от Фрейда: «Психология масс», «Анализ человеческого я» и «Тотем и табу». Вот. И это начало, в общем, разрушать. Я очень сильно, так сказать, пошатнула. Вот, я не знаю, вы готовы вот на такую тему беседовать? Готов. Или это более вредно, например, в эфире? Нет, я готов. Потому что у него настолько четко все объяснено. То есть, ну, что касается самой как бы системы обращения к Господу или там молитв, веры и прихода к Господу, это как бы, естественно, не затрагивает и совершенно не касается. То есть как бы это отдельно, а это отдельно. А вот что касается именно психологии массы, то есть становится очень грустно, когда понимаешь, что ну вот общество преданных, в принципе, подчиняется тем же психическим, скажем, психологическим законам, что и другая, любая группа. Вот, то есть человек, который попадает в группу, он, ну, не только, естественно, сознание, любую, то есть вот что обидно. Если бы это касалось только этой группы, это было бы очень здорово, потому что тогда бы просто люди очень сильно исправлялись, становились замечательными людьми, и это было бы хорошо. А в принципе это касается любого общества. Ну, того же комсомола, там, не знаю, раньше, который был там коммунистической партией, или там общество, не знаю, собутыльников, конечно, нельзя все сравнивать. Но, в общем, человек, попал в группу, он находится как бы в некотором состоянии аффекта, близкого к гипнотическому, становится очень внушаемый, как бы самостоятельность какую-то теряет. И для группы очень важно именно не столько для организованной, не столько вот фактическая жизнь, сколько вот магия слова начинает на нее действовать. То есть, и это вот я вот Фрейда цитирую, это не мои размышления. Я понимаю. Вот. И как бы реальная жизнь отходит на второй план, и человек это пребывает в иллюзии. Вот. И под этой, как бы под этим соусом приходит, то есть можно внушить любое положение, и вот там этот вкус, вот та радость, то удовольствие, вот, которое вот сначала вот испытывалось там при общении с преданным, вдруг при прочтении вот этого произведения, скажем, в кавычках. Отравляется. Ну, абсолютно, потому что ты понимаешь, что это не чудо, там, которое Господь послал, а просто обыкновенная психология группы, там, на уровне там инстинктов, не знаю, физиологии, там какие-то. Но вы ведь общались с другими группами до этого. Вы наверняка учились в институте или в школе, и у вас был свой своя группа, свой социум. И у вас есть возможность сравнить. Ну да, вот в том-то и дело, что в какую бы группу ни попал человек, он тоже начинает подчиняться ее законам и как бы гипнотизируется, в общем, наяву, то есть не вводя в состояние гипноза, он как бы начинает жить ее мыслями, и вот это вот массовое сознание приобретается. То есть ты понимаешь, что тут дело-то все как раз, вот весь фокус-то именно в том, что ты в группу пришел, а не дай бог ты как бы от нее отделишься, и ты уже пустое место. Я согласен с тем, что действительно, вращаясь в каком-то обществе, в каком-то круге людей, тут трудно не согласиться со многими положениями. Фрейд был не глупый человек, и он является одним из отцов современного вот этого вот исторического сознания. Он, по сути дела, объяснил исторически, пытается, по крайней мере, объяснить исторически психологию человека, полностью сводя формирование психологии человека к вот этому историческому процессу, к той жизни, которую он прошел. Об этом можно много спорить, и тут есть много чего сказать. Но что касается вот конкретного этого вашего примера относительно психологии массовой, психологии масс, да, мы влияем друг на друга, несомненно. И в этом смысл общения. Люди начинают общаться друг с другом именно потому, что они хотят повлиять друг на друга. Иначе какой смысл в общении вообще? Страшно, может быть, даже неприятно, что ты уже теряешь самостоятельность. Давайте подумаем немножко. В любом случае мы живем в обществе. Мы не можем жить в обществе и быть полностью свободным от общества. В любом случае кто-то на нас будет влиять. В любом случае наше сознание будет складываться под влиянием некоего коллективного вот этого вот влияния, в котором мы находимся. Теперь просто, однако, тут очень легко понять, что это сознание будет совершенно разным, и эффект этого сознания будет совершенно разным в зависимости от того, в какой группе и в каком социуме мы общаемся. Если это группа собутыльников, да, мы будем жить по законам этих собутыльников. И у нас будет примерно среднее арифметическое сознание этой группы, и действительно мы будем изъясняться на ее языке, то есть ругаться матом, и регулярно совершать свою садану, то есть ходить в пивную и там пить это пиво. И, в общем-то, в каком-то смысле мы даже будем получать удовольствие от всего этого, общаясь и живя по законам этой группы. Если это группа мафии, то, соответственно, мы будем жить по этим законам и делать жуткие вещи, которые они делают. Но все равно нельзя совершенно сопоставлять это. Это совершенно несопоставимые вещи. И выбор человека, свобода выбора человека, свобода человека никто никогда лишить не может. И свобода выбора человека как раз заключается в том, что он может вполне выбрать людей, с которыми он общается, круг своего общения, в зависимости от того, чего он хочет и какое среднеарифметическое сознание он хочет создать. Во-первых, оно все равно никогда не усредняется. Если бы это все было так просто, если бы стоило вам соприкоснуться с какой-то группой, и вы сразу же, тотчас же, прям вот так вот проникались и растворялись в этом и лишались своей индивидуальности, то вообще бы наша индивидуальность ничего не стоила, если бы ее так легко можно было лишиться. Это все далеко не так просто. Но, во-вторых, все равно у нас есть свобода, и с помощью этой свободы, с помощью нашего разума мы можем выбрать, с кем мы хотим общаться и чего мы хотим достичь. И как раз наша ответственность перед самим собой заключается именно в этом. Мы должны посмотреть вокруг себя и увидеть как бы вот высшего представителя, лучшего представителя данной группы и посмотреть, хочу я быть таким или не хочу. Или даже не лучшего представителя, а просто представителя, который достиг совершенства. Возьмите группу собутыльников, которую вы привели, и посмотрите на совершенство, которое достигает человек, идя этим путем. Где он находится, какого он вида, во что он превращается, что с ним становится. И теперь вы определите с помощью вашего разума и вашей собственной свободы, которая у вас есть, хотите вы этого или нет. Если вы хотите, присоединяйтесь к этой группе и работайте над тем, чтобы ваше сознание знание усреднилось и достигло вот того самого уровня совершенства. Свобода всегда остается. И именно для этого и есть, скажем, в нашем обществе духовный учитель. Иногда люди обвиняют нас и говорят, что вот этот такой, этот сякой, я с этим столкнулся, он такой. Но судить о преданных нужно именно по высшим образцам, по образцам людей, которые, ну, действительно, по которым само общество говорит, что нужно о нем судить. И для этого есть модель, есть духовный учитель. Мы смотрим на него и думаем, хочу я быть таким или нет. Мы смотрим, например, на Шрилу Харикешу с вами, или на Шрилу Ниранджану с вами, или на многих-многих других духовных учителей, и думаем, хочу я быть таким или нет. И если я хочу быть таким, то тогда, естественно, я присоединяюсь к этой группе, начинаю общаться, и постепенно-постепенно мое сознание меняется, и я становлюсь таким. Вот. И именно так действует социум. Да, безусловно, мы влияем друг на друга. Но, во-первых, это влияние не абсолютное, и, во-вторых, наше право, наша свобода заключается в том, чтобы выбрать, какому влиянию я хочу подчиняться. А вот там же рассматривается вопрос вот о свободе воли. То есть говорится, что у человека, который уже, ну, начал общаться с какой-либо группой, он уже теряет свободу воли. Она становится очень относительна. Его свобода воли тут же гасится вот этим, как сказать, гипнотическим влиянием. Вот в чем дело-то. Там вот на этом упор весь, что свободы воли уже нет, как только ты близко... Там, ну, и вывод, который из этого можно сделать, что по-настоящему свободен только человек, который... только Робинзон Крузо, который... Вот, поэтому, как ты думаешь, что в других же сампрадаях, в принципе, люди пытались уединиться, уйти, ну, сначала в закрытые монастыри, где только... Потом через какое-то время они уходили действительно в отшельничество. Вот что вот. Нет, ну в любых сампрадаях, даже в случае отшельничества, у человека был духовный учитель. То есть любая, безусловно, любая духовная практика и любая материальная практика подразумевает определенное ограничение общения в зависимости от того, чего мы хотим достичь. Но она не подразумевает вот это вот полного уединения. Далеко не обязательно она должна подразумевать это полное уединение. Зачем? Учитель, он один, и ты вместе с ним, это не группа, это просто пара. А вот тут именно речь идет о группе, ну, допустим, группа начинается с 7 человек там, или тут уже такая, как бы, критерий социальной психологии уже вступает. Вот, вот в чем дело-то. Просто страшно, что, ну, как бы были вот в других сампрадаях, скажем, ну, вот ступеньки. То есть сначала ты осознаешь, становишься хорошим верующим, посещаешь храм, потом, допустим, уходишь... в монастырь, и через какое-то время все равно у тебя есть перспектива, что ты как-то останешься один, наедине со своей, ну, Богом, скажем так, и, ну, как сказать, чтобы уже знать, что твое от твоей души, а что у тебя ты отраженным светом светишь. Вот это очень важно, по-моему. Да, дело-то в том, что не нужно очень бояться светить отраженным светом, если это действительно свет. Потому что когда в начале еще наше, как бы вот, сердце и ее отражающая способность не очень загрязнена, нам нужен очень сильный источник света рядом с нами, чтобы сердце наше тоже начало светиться. Потом, когда мы уже достаточно очистили сердце, и сердце наше само начинает излучать свет, то происходит другое явление, другой феномен. А наоборот, все другие люди начинают искать нашего общения. Но вначале нам нужен вот этот вот очень яркий источник света, к которому мы могли бы приблизиться, и приблизившись к нему, мы бы начали светиться отраженным светом. Это один из этапов, закономерных этапов, и очень хороший этап духовного прогресса. Обязательно засветишься своим светом. Разумеется, любовь, разумеется, разумеется. Нет, разумеется, в этом смысл. Ты приближаешься к яркому источнику света, и какое-то время ты светишь отраженным светом, но потом это определенный этап духовного знания, когда человек вначале смотрит на мир через глаза другого, он смотрит глазами другого, он начинает вдруг воспринимать этот мир немножко по-другому, чем раньше. Но первый шаг, который он делает совершенно добровольно, потому что он вдруг видит личность, которая удивительным образом смотрит на этот мир. Видит этот мир совершенно потрясающий, и вот в восторге он бежит к этому человеку. И первое время он, да, светит отраженным светом, но потом постепенно-постепенно сердце очищается, и сердце его начинает излучать свет. И тогда уже другие бегут к нему. Спасибо вам большое. А можно еще маленький вопрос, или уже время много? А ну давайте, только быстро. Ну, я не знаю, как быстро. Ну, вы знаете, там же вот еще более такие страшные вещи пришлось столкнуться. То есть то, что вообще, как бы, Бог – это, ну, как сказать, исторически растворенный образ. Да, да, да, да, да, да, да. Ну, вообще, с другой стороны, как думаешь, а вдруг это просто, ну, какая разница, там, человек пока зеркало подносит и показывает, и говорит, отражение – это истина, а реальность – это ну, ложно. То есть это то же самое может быть, правда? То есть на самом деле не Бог – это отражение Отца, а Отец – отражение Бога. Естественно, конечно. Это философии такого плана, философии, в которых все перевернуто с ног на голову. Это все философии, которые как бы отходят. И тут можно об этом поговорить, это тема для отдельной длительной беседы. В сущности, он стоял у истоков вот этого вот современного сознания, о котором мы сегодня говорим, вместе с Карлом Марксом, вместе с Дарвином. Они сформулировали вот это вот представление о том, что все то, что мы видим, это процесс некоего исторического развития, что каждый индивидуум и все человечество — это процесс некоего, это результат некоего исторического развития, и Бог — это тоже результат некоего исторического развития. Но это же смешно, это можно очень легко опровергнуть. Пожалуйста, сделайте такую беседу, потому что если человек вот столкнется, там настолько, как сказать, идеально подобраны аргументы, настолько, как сказать, талантливо, даже нельзя побояться этого слова, написано, вот, что просто может разрушить и опустятся руки у любого человека, который даже начал уже там делать какие-то робкие шаги в духовной жизни, он просто скажет, что ну это просто инстинкт, типа рефлекса, вот, боялся отца, или там ты хочешь внутренней дисциплины, хочешь как-то свою жизнь наладить, вот тебе такой вот образец, который должен бояться и все отдавать ему. Хорошо, я могу поговорить в одной из каких-то наших вступительных бесед о Фрейде и о том, до какой степени ужасна эта философия, каким последствиям, каким выводам она приводит. Но тут, просто чтобы поставить уже точку на этом разговоре, можно сказать, что в сущности вы сейчас являетесь доказательством того, о чем вы говорили. Вы соприкоснулись с сознанием Фрейда, и это сознание влияет на вас, и это сознание лишает вас как бы собственной воли, и вы сейчас находитесь в этом состоянии. Ну, не совсем, я все-таки задала вопрос, а не волк. Правильно, да, правильно. И поэтому, в общем-то, тут критерием для человека должен быть конечный результат. И мы знаем печальную, ужасную совершенно судьбу Фрейда. Да, да, вот как раз именно, как бы сказать, ну, не был моим богом, там, скажем, в ранней юности, но когда я, ну, что-то в этом роде, кумиром, но когда я прочитала, как он умирал, то есть я поняла, что так человек, который должен был... То есть если человек жил бы правильно, он бы так не умер. Да. Если ты такой умный, если ты так все хорошо знаешь, то почему тебя постигла такая судьба? Или да, он или тоже смотрел все, в общем. Да, или то же самое с Ницше, например, когда человек объявил вот этот бунт и объявил как бы абсолютную, о своей абсолютной свободе, но при этом окончил свои дни в полном помрачении разума. Тут вот это, собственно, и является как бы доказательством истинности или неистинности. И нужно выбирать, и нужно делать выбор, и, соответственно, сделав этот выбор, увидев конечный результат, к которому мы можем стремиться и хотим стремиться, надо уже формировать свое общение соответствующим образом. Спасибо, Маша. Хари Кришна. До свидания. Алло. Хари Кришна. Да. Повторение Махамантры Хари Кришна имеет громадную силу. В сравнении с этим, какой силой обладают, скажем, православные молитвы или другие? Ведь они тоже направлены к Богу. Равноценно ли их воздействие? Спасибо. Ну, это, может быть, не совсем корректный вопрос, потому что трудно сравнивать совершенно разные традиции, и тем более мне трудно выступать тут экспертом, потому что я мог бы, может быть, сказать, что да, вот это лучше, это хуже, если бы я попробовал все эти пути. Но, безусловно, в нашей традиции мы знаем, что маха-мантра на той маха-мантра, чтобы быть великой песней освобождения. Даже среди всех остальных, сейчас, пожалуй, не будем не совсем некорректно сравнивать эту молитву с другими молитвами других традиций, но мы можем сравнить ее с другими молитвами внутри той же традиции. И сама та же самая традиция утверждает, что маха-мантра является самой великой мантрой, самой могущественной мантрой, и она несет в себе самый сильный заряд энергии, даже вот на этом фоне. Так что сама традиция выделяет эту мантру. И более того, говорится, что мантры как таковые иногда требуют соблюдения, очень тщательного соблюдения различных условий. Их нужно повторять в определенное время, в определенной позе, определенным образом, очень сильно сосредотачиваясь на ней. В чем преимущество махамантры? Это в том, что никаких условий особенно соблюдать не нужно. И даже если мы повторяем это как-то, даже, может быть, не совсем внимательно поначалу, и не отдавая себе отчета в том, что она значит, мы все равно получаем эффект. И, пожалуй, как бы преимуществом мантр перед молитвами как таковыми, ну, условно говоря, преимуществом, но тем не менее, можно сказать то, что молитва лишается силы, если мы не понимаем смысла. Например, мы не можем произносить молитву на чужом языке. Если мы не знаем, о чем говорит эта молитва, молитва вводит человека в определенное молитвенное состояние, для этого мы знаем, должны знать, о чем мы молимся, что это такое. Он обязательно должен как бы, ну, сосредотачивать свое сознание и входить вот в это состояние в соответствии со смыслом молитвы, тогда как мантра этого не требует. Мантра – это просто имя, и само по себе имя несет огромную энергию. И даже если у нас нет этого молитвенного состояния, даже если мы толком не понимаем, что она значит, о чем мы просим, все равно но воздействие на человека есть и очень могущественное, и в конце концов человек действительно входит в это молитвенное состояние. То есть вот разница есть, безусловно, как внутри самой традиции, так и между традициями. Алло? Хари Кришна. Хари Кришна. Бхагаванат Прабху, я хотела, знаете, что сегодня была такая передача на православном радио с 14 до 15, «Москва им» называлась. Там говорилось о новом законе, который введен в Америке, и хотя церковь отделена от государства, но это может, собственно говоря, как-то и на нас отразиться. Поэтому вот я так просила Кришну дозвониться и посоветоваться с вами, может быть, я неправильно воспринимаю. Там говорилось о том, что свидетели Иеговы, они, у них дети распространяют учение свое. И, значит, там издали такой закон, что будто бы несовершеннолетние дети подвержены вот труду. Вот, а это, значит, использование детей как детский труд, это запрещено законом, и там определенное вот такое. В общем, как вы на это посмотрите, мне бы хотелось бы наших детей, вот, Гурукулы, и от этого как-то сохранить. Вот, это вот у меня то, что я хотела сказать. Потом вот я хотела бы, знаете, что выяснить. У меня сейчас очень не такие интересная тема такая, ну, для моей работы. И здесь, значит, вот рукой... И вот, как говорится, Кришна, я, значит, то, чем я занималась, я как раз наткнулась просто на какое-то светское радио в связи с тем, что Кришналок не работает. Мне иногда Кришна через это подбрасывает, через наши науки. И там говорилось о том, что, конечно, это чисто в лабораторных условиях, скрестили собаку с кошкой и получили белое животное. Это вот по вашему Дэну, вы поняли, да? Вот, и для меня было важно, что выяснить с тем, что, собственно говоря, даже вот то, что вот, если брать пример Ганешу, да, вот, и другие, вот, и из мифов и легенд Древнего Рима, ну, Древней Греции и так далее, вот, там, значит, есть там птица Феникс, вот, русалки, и Пегас, и так далее. Вот, и отсюда вот с нынешней вашей темы, если все это связать, у меня, значит, возник такой вопрос, что если, ну, я понимаю, что касается Ганеши, что это были игры Кришны, тем более там принимали участие сам Господь Шива и его вечная жена, да, вот, и это еще как пример того, чего делать не надо, как нам все это предусматривать, куда там головой класть, не показывать ребенка до каких-то времен и так далее, да, но это тоже, собственно, хоть вы говорите, что у меня несколько, может, я как бабушка, поэтому я так рассуждаю, что можно сделать, чего нельзя, вот, но здесь, помимо того, что как воспитательная точка зрения, то здесь еще, как я поняла, была показана история с Ганешей о том, что вот на данный момент, как, ну, Вишна принимала участие в этом, была свободная голова слона. И несмотря на это, что к туловищу человека была приставлена голова слона, то все равно, собственно говоря, сознание оставалось чисто, так как это был ребенок божественный, да, то здесь уже оставалось сознание. Вот, и он мог даже, собственно говоря, выполнять свою миссию и выполнять свою работу. А у меня лично, вот с моей работы, к вам был такой вопрос. Зинаида Прабу, скажите, пожалуйста, вот что касается, вот сейчас вы долго говорили, вот с Фрейдом, то мне кажется, здесь которые, когда можно преодолеть вот это вот свое психическое поле, то есть из которого состоит ум, разум, интеллект и ложное эго, если ты понимаешь, что ты не есть это тело, ты есть душа, и если ты полностью предаешься Кришне, то где-то отчасти у тебя как бы срабатывает сознание. И как бы, ну, оно срабатывает, я не знаю, каким образом. И у меня, я просто держу ум все время на Кришне. Вот, ну, все время просто на Кришне, потому что я понимаю, что я вот так могу сбиться, и мне ум сам там диктует, когда вот, если я что-то разгляделась, да? Вот, и... А в чем вопрос? А вопрос в том, что вот если человек принимает вот эти факторы, то, что у каждой обусловленной души в свое время были свои отношения с Кришной, потом каждая душа, она есть индивидуальная душа, и у нее свобода воли. Если все эти факторы учитываются, то, по-моему, уже никакая психика, да, вот, то есть как бы тонкие тела вот эти наши, они отступают, они уже сбить себя с духовного пути не могут. Угу. Вопрос. Все понял. Вот, все, вот это вот. Спасибо вам. Спасибо большое, до свидания. Первый относительно детского труда. Каждый человек в своем развитии проходит через определенные периоды, и в каждый период он должен выполнять, как бы следовать определенным законам, собственно, по самой психологии, самой физиологии, которая есть. Дети не предназначены для того, чтобы тяжело трудиться. Дети должны учиться, дети должны схватывать. Это удивительный период, когда закладывается основа человеческой личности в каком-то смысле. Человека можно воспитать, человека можно сформировать его характер. В каком-то смысле этот характер уже есть у человека, хорошие и плохие склонности есть в нем, но воспитание может развить хорошие склонности в человеке, усилить сильные стороны и помочь человеку возможность, дать ему возможность справляться со своими слабыми сторонами, со своими недостатками и слабостями. Вот. Поэтому это очень важный период, очень нужный период. И в этот период, в детский период, период человеку нужно учиться, он должен учиться, должен формироваться его характер. Чанаки Пандит говорит, что до 5 лет с ребенком нужно вести как с царем, то есть исполнять все его приказы. Иначе говоря, нужно его баловать в каком-то смысле, нужно его любить, и до 5 лет у ребенка еще не сформировался разум, он не знает, что такое хорошо, что плохо. И даже если он делает что-то, он, в общем, делает это не по злобе душевной. Если вы его накажете, то он просто обидится, и это нанесет ему психологическую травму, он не поймет, за что вы его наказываете, что не так. Но после с 5 до 15 лет говорится, что с ребенком нужно обращаться как со слугой. То есть в этот момент уже формируется разум человека. И это самый критический, самый основной период в жизни человека, когда формируется разум, и именно в этот период с 5 до 15 нужно очень хорошо объяснить человеку, что можно делать и что нельзя, что хорошо, что плохо. Дать ему критерии, внутренние критерии, моральные критерии, нравственные критерии, заложить вот эту вот основу, характер и личность. И это основное, что он должен делать. Выгонять его куда-то, чтобы он в таком детском возрасте тяжело трудился, распространял литературу. Это не самое правильное, вернее, это неправильно. Вот. Нужно воспитывать его, делать его, давать ему принципы очень твердые, очень серьезные, давать ему основу мировоззренческую и формировать его характер, стараться помочь ему сформировать вот такой хороший, правильный, сильный характер. Потом дальше, после 15 лет, Чанаки Пандит говорит, что с ребенком нужно обращаться как с другом, потому что он уже самостоятельная личность. Ни в коем случае нельзя ему приказывать. после этого. Если до этого его нужно держать в ежовых рукавицах, что называется, быть очень строгим с ним и очень хорошо объяснять ему, что можно делать, что нельзя, то после 15 лет, если характер его сформировался, нужно уважать этот характер и пытаться ему объяснить разумом, а не пытаться силой как-то заставить его что-то сделать. И когда разум его сформировался, он может уже действовать самостоятельно, он может выбирать свой путь, и тут он может уже самостоятельно действительно выбрать свой путь и заниматься той деятельностью, которая соответствует. И, естественно, если он сможет как-то проповедовать другим людям, давать им знания, общаться с ними, то это очень здорово, очень хорошо. Что касается законов, то я не знаю, и, в общем-то, это вполне справедливый, на мой взгляд, закон. Детей нужно охранять, и нужно заботиться о том, чтобы их личность сформировалась самым лучшим образом. Второй вопрос был очень сложный. Вы начали с того, что ученые скрестили собаку с кошкой. Это, конечно, сенсационное заявление, которое наверняка можно услышать только на каком-нибудь светском радио, как вы выяснили, как вы выразились. Даже если это так, то, в общем-то, это сенсация в основном для светского радио. Хотя я позволю себе сомневаться в том, что это действительно произошло так. Это, пожалуй, перевернуло бы многие представления современных ученых. Но даже если получилось, получился гибрид собак с кошкой. Обыкновенное животное, которое занимается тем, что ест, спится, выкупляется, обороняется. Дальше вы вдруг почему-то перешли к сфинксу, русалкам, пегасам и, в конце концов, Ганеше. Это действительно реальные уже живые существа, и в том же самом Шримад-Бхагаватам рассказывается история о том, как Дакши трансплантировали голову козла, как ему пришили голову козла, и он при этом сохранил сознание Дакши, потому что сознание определяется душой, находящейся в теле, а не головой как таковой. То есть такие явления были, явления вот таких странных живых существ, но довольно-таки неординарных, скажем так. Но что касается вашего последнего утверждения или самого вопроса относительно того, что, в общем-то, тело может не оказывать влияние на душу, если душа освободилась от влияния тела, и независимо от того, в каком теле находится освобожденный человек, его сознание будет свободным, то тут я могу полностью согласиться. И опять же, в том же Шримад-Бхагаватам, в пятой песне, в шестой песне есть замечательный пример Махараджи Бхараты, который оказался в следующей жизни в теле оленя, но при этом он сохранил память о своем духовном уровне, о том, кто он есть, и несмотря на то, что он находился в теле оленя, он вел себя не как обычный олень, и он сохранил вот этот вот духовный уровень, достигнутый в предыдущей жизни. То есть тут вы совершенно правы. Не может быть никаких сомнений в том, что душа может достичь такого состояния, когда тело перестанет влиять на нее, когда она будет полностью свободна от внешних влияний, и тогда она будет находиться вот в этом состоянии связи с Кришной, Верховной Личностью Бога. Алло? Алло, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, я слышал вашего живого эфира весною. Это живой эфир был в записи, тот, который прошел 1 сентября прошлого года. Там вы рассказывали о людях, достигших высокой степени духовного сознания, и которые способны предсказывать события и достигли степени чистоты. Но вы сказали, я не буду называть эти имена, а также хотелось бы, кроме имен, услышать, какие предсказания именно они делали. Я так понял, что это движение сознания Кришны. Дело в том, что в том же году я задавал вопрос подобный Сучарадасу. Сучарадас сказал, что у нас таких людей нет. А вот сегодня весной я услышал, что... Способность предвидеть – это способность, которая может развиваться, и человек, достигший высшей степени совершенства, может видеть будущее достаточно легко, потому что, в сущности, это не такая уж даже хитрая вещь. Просто проницательный человек, человек, способный как бы войти вот в этот поток времени, и увидеть хорошо, раствориться в нем, увидеть хорошо все то, что происходит сейчас, может довольно легко с той или иной степенью вероятности проецировать то, что будет в будущем. Есть специальные формы мистической практики, йогической, которые развивают вот эту вот способность к ясновидению. В частности, я действительно встречался с несколькими людьми, которые видят будущее достаточно хорошо, достаточно отчетливо. Вот. Но это действительно редкие люди. Чтобы я не зря не говорю имен, потому что, во-первых, эти сами люди не очень хотят, чтобы эти имена назывались. Во-вторых, опять же, тоже предсказание – это сомнительная вещь. Предсказание обладает сомнительной силой, потому что предсказание способны… Или, вернее, заставляют очень часто людей снимать с себя какую-то ответственность. Они для других людей, не способных видеть вот это вот будущее, иногда являются какой-то индульгенцией на то, чтобы они делали или не делали чего-то. И тут можно сильнее повредить людям, чем помочь им как-то. Это очень... деликатная вещь. И особенно, что касается предсказаний вот, мировой истории, если мы сейчас вдруг начнем говорить, что завтра случится конец света или послезавтра, если вдруг кому-то это привидится, то это будет очень плохо, это будет иметь очень плохие последствия. Не говоря уже о том, что такие предсказания бывают и часто не сбываются. Пожалуй, тут не стоит особенно на этом сосредотачиваться. Эта способность, так же, как и многие другие способности, она может быть, может не быть, но сама по себе она еще не является критерием духовного развития, духовной степени духовного развития человека и даже его чистоты. Как правило, люди по-настоящему духовные не обращают внимания на дополнительного, на сознательное развитие этих способностей. Если они появляются естественным образом в процессе духовной практики, то они могут ими пользоваться, а могут, в общем-то, откидывать их. Мы знаем примеры многих святых, которые как бы сознательно даже отказывались от этих способностей или не пользовались ими, потому что они просто мешали им. Вот. Вот следующий вопрос. Вот после того, как вы приехали в Россию, извините, приходилось ли вам влюбляться? Как вы ходили? Вы бегали, как мальчишка, сумасшедший, дарили цветы, назначали свидания? Или же вы назначались, если брали дополнительные кладыши и сопротивлялись этому прекрасному нахлынувшему чувству? Как вели себя, ну, ваши близкие, друзья, знакомые, что они рассказывали об этом? Дело в том, что это какой-то сдвиг происходит. Одни преданные говорят, что да, хорошо, вступили в брак вот на Кришналоке, и так можно прогрессировать. А другие старшие преданные мне вот рассказывали, говорили, что вот лысый брахмачари читал Шримад Бхагаватам и женился. Это падение, это поражение. То есть вот так говорит еще один старший преданный Видура Прабху. Ну, тут могут быть разные мнения, старшие преданные сохраняют свою индивидуальность и свободу воли. Я могу сказать только свое мнение на этот счет. Что касается меня, то сердце я свое отдал довольно-таки давно Кришне, и, в общем-то, никогда не имел особенных намерений забирать у него обратно, и поэтому мне не приходилось ни за кем бегать и никому дарить цветов, слава Богу. Я вполне доволен тем состоянием, в котором я нахожусь. И не потому, что я очень горжусь этим, просто я действительно удовлетворен, и меня это вполне устраивает. Но что касается других людей, то для разных людей разный статус может быть более или менее способствовать их духовному развитию. В конце концов, состояние семейной жизни, жизнь в браке – это естественное состояние для большинства людей. И для большинства людей лучше, если они обзаведутся семьей, будут жить нормальной семейной жизнью. Но вот этот вот период жизни брахмачари очень важен, чтобы сформировать ценности человека, чтобы даже вступив в семейную жизнь, человек, во-первых, не поддавался каким-то соблазнам, которые подстерегают его. Во-вторых, он очень хорошо понимал, что в конце концов его ждет какое-то, должно ожидать какое-то внутреннее отречение в конце жизни, после того, как семейная жизнь закончится, он исполнит свой долг семейного человека. Нельзя считать это падением, нет. Для многих людей это не падение, это шаг вперед, определенный шаг, который они делают по направлению к Кришне. Но не для всех есть категория людей, пусть редкая, но очень ценная, которые могут оставаться счастливыми, не вступая в семейную жизнь. И, соответственно, это их право, тоже нужно уважать. Но главное, что мы не должны, независимо от того, в каком статусе мы находимся, в семейной жизни или не семейной жизни, придавать идеалы и ценности. Вот, собственно, и все. Тут это очень индивидуальный вопрос. Я бы сказал так, что было бы очень неправильно, очень даже вредно вот так вот огульно определять, что это вступление в семейную жизнь, это падение. Нет, это не падение. Это может быть совершенно разумный, сознательный, ответственный шаг, на который идет человек. Но главное, что нужно всегда понимать конечный смысл всего этого и не особенно как бы впадать в иллюзию. Вот вступление в семейную жизнь, это как бы не поступление все-таки в институт или куда-то еще. Дело в том, что меня интересует такое чувство, как любовь. Человек влюбился, ему было хорошо, он был кришнаит, ему влюбился, ему стало еще лучше, он просто счастлив. А если эта любовь длится очень долго, даже когда он вступил в семейную жизнь? А если она может быть длится 5 лет, и он начинает беспокоиться, а любовь все не кончается, а Кришна где-то за любовью при этом? Ну, во-первых, если честно, мне особенно часто такие случаи не встречались в реальной практике. Но в сущности настоящая любовь или настоящая духовная привязанность к другому человеку, к своему супругу или супруге, это не такая уж плохая вещь, если это действительно духовная привязанность. Если мы видим в ней душу и общаемся на основании каких-то духовных принципов, в этом нет ничего дурного. Материальные чувства, основанные просто на вожделении, очень быстро кончаются. Либо они кончатся, потому что человек перестанет нас удовлетворять сексуально, постареет, или кончатся еще в силу каких-то других причин. И в любом случае отношение к другому человеку как к телу подразумевает не любовь, а эксплуатацию этого человека. И как только он перестает удовлетворять нас и какие-то наши запросы, сразу же любовь превращается в свою противоположность. Недаром есть поговорка «от любви до ненависти один шаг». И мы видим, как удивительным образом любовь превращается в ненависть. Настоящая любовь никогда не превратится в ненависть, потому что настоящая любовь безусловна. Настоящая любовь, когда мы любим прекрасную душу или когда мы любим Кришну, не может меняться, она по определению постоянна. Все то, что меняется, по определению ложное, это определение Бхагавад-гиты. Все то, что меняется, иллюзорно, и только неизменное может претендовать на право называться поистине существующим. Вот, поэтому даже если мы имеем в перспективе то, что наша любовь рано или поздно кончится, это уже значит, что чувство наше не очень истинное. А так, настоящая хорошая привязанность и уважение к человеку. Тут мы должны скорее даже думать не о любви, а о том, чтобы помогать другому человеку, чтобы помогать ему духовно развиваться, и в этом смысле нет ничего плохого. Я видел много хороших, счастливых супружеских пар в сознании Кришны, даже когда люди очень уважали друг друга, помогали друг другу и составляли действительно очень хороший пример для других. Их, может быть, меньше, чем хотелось бы, но они тоже бывают. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. Алло? Алло? Krishna, Krishna, Да, я слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ответьте, пожалуйста, почему мы должны вам верить? А не верьте, пожалуйста. Что вы говорите? Не верьте. Но вы же настаиваете. Нет, мы не настаиваем, мы просто объясняем. Ну, у вас так получается, что истина у вас одних, да? Нет. Ну, отлично, с этим я согласен. Но мы объясняем философию, мы объясняем определенные принципы, мы даем людям критерии, кстати говоря, и призываем людей думать. И, в общем-то, в этом нет ничего дурного. Ну, не слишком ли сложен ваш путь для, грубо говоря, всех? А каждый может попробовать, если он хочет. И я знаю очень многих людей, которые убедились в том, что он совсем не сложен, а очень даже прост. А еще, простите, еще один момент, что вы очень часто рисуете так, что счастье обретает человек, который следует пути Кришны. То есть из тех же авторитетных источников, то есть из того же Писания, следует обратно, если внимательно. То есть, вот сейчас я вам скажу. Берите пример с злострадания пророков, сказано в Деяниях. Это в одном месте, а в другом сказано, тот же плач Иеремии, он сказал, что Господь охотится на меня, как медведь в засаде, и там убивает. Ну, во-первых, это не совсем те священные писания, о которых мы говорим, и в наших священных писаниях говорится, что постижение это радостно. Идя по этому пути, человек обретает радость, и очень часто повторяется одно и то же. Очищение сердца человека приводит к радости, это естественное состояние чистого человеческого сердца. И каждый человек, который попробовал идти по этому пути, видит, как по мере того, как сердце очищается, жизнь его становится радостнее. Так что я не думаю, что тут можно о чем-то спорить. Это чисто экспериментальный факт. Ну, ладно, оставляю вас с вашим фактом. Желаю вам здоровья. Спасибо вам большое. До свидания. Желаю вам радости. Алло. Здравствуйте, Хари Кришна. Здравствуйте. Вот читаю я 12-ю книгу Махабхараты. Угу. И тут Шрила Вьясадева, где-то в районе 200-й главы, рассказывает, что и во времена, так сказать, Арджуны были шептуны, что-то типа теперешнего Искона. И вот он, в общем-то, очень так категорически высказывается против данной методики, очень сильно осуждает джапа-медитацию, что она приносит непоправимый вред для духовного развития, вот в таком духе. Не могли бы к следующему, так сказать, занятию вот прочитать то, что я вот прочитал? Если вы мне точно... Это дело рассказывать. 12-я книга и 12-я какой книга, стих? Там, начиная там со 195-й главы, там кончается. 195-я глава. Единственное, что я могу сказать сейчас, по крайней мере, очень определенно на этот счет, это то, что в самой Бхагавад-гите, которая является, безусловно, центром, квинтэссенцией всей Махабхараты, Кришна очень определенно говорит, что из всех жертв я джапа-яги, я джапа, повторение, тихое повторение святого имени. И это, безусловно, очень важное определение, о котором никогда ни в каких ситуациях нельзя забывать. И сама по себе джапа, повторение джапы может быть разным в зависимости от того, что мы повторяем. И не исключено, что Шрила Вьясадева имеет в виду других людей. Но я, безусловно, посмотрю то, что вы говорите, и посмотрю на контекст, в котором это сказано, и попытаюсь об этом рассказать. Что-то не могу разобраться. Спасибо, хорошо. Хари Кришна. Хорошо. Но в любом случае, Кришна говорит, что великие души, которые действительно находятся под руководством духовной энергии, познали меня, и чем они занимаются, говорит он, такие души посвящают себя киртану, такие души постоянно воспевают мое святое имя. И это тоже другое утверждение Кришны из 9 главы Бхагавад-гиты. Алло. Времени совершенно не остается, я на следующий раз тогда переношу этот вопрос. Вопрос о прогрессе, о той теме, которой посвящена эта передача. Угу. Вот, как вы объясните, чем ограничен прогресс? Ведь нельзя же сказать, что, допустим, в области искусства, ведь нельзя сказать, что более гениален тот художник, там, или я беру область искусства, допустим, вот, более гениален тот, кто творил в 19 веке или там в 20 веке, по сравнению с тем, кто творил, допустим, на Древней Индии, там, в Элладе или где-то еще. статуи, допустим, там эти, господи, Венера Милосская и все прочее. Кто гениальнее, Пушкин, Лермонтов или Есенин в настоящее время? Это спорный вопрос. Чем вот ограничен прогресс? И почему он ограничен? Он действительно ограничен. Ведь мы вот сейчас в этом веке, у нас уже много таких людей из этих, духовно развитых и талантливых, но нельзя же сказать, что они выше по своему уровню, и что они создали что-либо, что-то более значительное, чем было создано в прошлых веках. Этого ведь не наблюдается. Но наблюдается только в тех сферах, допустим, которые заново вновь развиваются. Ну, допустим, киноискусство там или что-то еще в этом духе. Или так вот в музыке возникают какие-то новые направления, но они же не более гениальные, чем то, что создал, допустим, Бетховен, Моцарт, кто угодно, я просто беру это с потолка все эти имена. Вот чем ограничен прогресс? И он ведь именно ограничен. Вот, так что времени просто не остается, может быть, тогда в следующий раз на это. Да, времени действительно не остается, а тема интересная, поэтому, пожалуй, не стоит ее комкать. Да, да, да, я просто вот задаю вопрос, может быть, для следующего раза. Хорошо, я все-таки, наверное, сейчас вынужден буду попрощаться со всеми нашими слушателями. Понятно. До свидания. Поблагодарить их всех за вопросы, за то, что вы слушали нас. Еще раз поблагодарить их за ту помощь и поддержку, которую вы оказываете нам в это сложное время. И все-таки напомнить вам, что время это по-прежнему сложное, что по-прежнему еще у нас нет достаточной суммы для того, чтобы продолжать вещание даже в том ограниченном размере, не говоря уже о том, чтобы выйти на какие-то новые рубежи. И мы бьемся над этим, пытаемся решить эту проблему, но также очень сильно зависим от вас и от вашей помощи. И все те, кто как-то еще раздумывает, помогать или не помогать, мы призываем их склониться в пользу этого. Вот, Кришналока – это удивительное радио, это замечательное радио, это ваше радио, это радио, которое несет освобождение людям, дает им духовную свободу, дает им ощущение радости, несет им эту радость. И давайте же сделаем так, чтобы она смогла продолжать нести радость. Давайте поможем нам не просто продолжать нести радость, но и расширять, чтобы как можно больше людей смогли приобщиться к этому. Спасибо вам большое, до свидания, всего хорошего.